Если ты все объяснишь, она тебя отпустит. Ведь ты сам говоришь, между вами уже нет ничего». «А если не отпустит?» «Тогда мы убежим. А потом ты из Кипра напишешь письмо». «Как будет побег по-английски?» «Разве вы еще не проходили? Эскейп. Побег будет эскейп». «Значит, беглец будет эскейпер. Нет, лучше эскейпер. Это как эсквайр». «Эскейпер? Такого слова, кажется, нет». Она нахмурилась, припоминая. «Точно нет. Беглец будет runaway». «Жалко». «Чего жалко?» «Что нет такого слова, эскейпер. Представляешь, тебя спрашивают, вы беглец, а ты отвечаешь, нет, я эскейпер». «Не забудь, эскейпер». Она чмокнула его в щеку. «Мы улетаем в понедельник вечером». «To fly away. Это мы уже проходили». «Ты нарочно дурачишься?» «Я не дурачусь. В понедельник я буду готов». «Не слышу радости в голосе». «Буду готов», — пионеристо повторил Башмаков. «Слушай, Олешек», — засмеялась Света. «А я тебе прямо сейчас еще одно прозвище придумала». «Да?» «Да. Эскейперчик». «Какой еще такой перчик?» «Даже и не знаю, какой». «Сейчас узнаешь». «Ах, пощадите мою невинность». «Не пощажу». «Что вы делаете, гражданин?» «Сейчас узнаете, гражданка». «Погоди, не так. Поцелуй меня всю». «Всю? Или всю-всю?» — спросил он, стараясь принять более типичную для сфинксов позу. «Всю-всю-всю». Поцелованная вся-вся-вся, Вета лежала в полубеспамятстве. Теперь уже Башмаков склонился над ней. «А я придумал тебе имя». «Какое?» — еле слышно спросила она. «Лизка». «Какая еще Лизка?» Вета возмущенно открыла антрацитовые глаза. «Не Лизка, а Лизка. Маленькая такая лисичка и очень молоденькая». «Почему это я Лизка? Я не рыжая и не хитрая. Ты думаешь, я специально папу попросила?» «Ничего я не думаю. Эскейпером думать не положено». «Я тебе уже объяснила. Нет такого слова эскейпер». «Есть». «Нет». «Есть». «Ладно. Если ты такой полиглот, скажи мне, как будет по-английски «я беременна»?» «Нет такого слова», — похолодел он. «Есть такое слово». «Ты сказала отцу?» «Нет еще». «Не говори. Может, просто задержка. Так иногда бывает». «Вряд ли. Я скажу к врачу. Но знаешь, кажется, во мне уже что-то тикает». Накануне отлета, в воскресенье, Башмаков все-таки решил объясниться с Катей и даже мысленно репетировал свой монолог во время прощальной утренней пробежки. Он трусил привычным маршрутом, кивал знакомым бегунам, то ускорял, то замедлял движение вспотевшего тела, а тем временем душа его не просто вспотела, душа была в мыле и металась между всеми этими дурацкими «очень сильное чувство», «это сильнее меня, ты должна меня понять», «бывают в жизни минуты», «хренуты», как сказал бы Игнашечкин. Пробегая мимо храма в последний раз, Башмаков вдруг решил зайти и укрепить себя, поставив свечку. Но вовремя сообразил, что в спортивном костюме и кроссовках в храм забегать неловко. Да и ставить свечку праведнице Анне в связи с побегом из семьи неприлично. Принимая душ, он наконец нашел нужные слова, окончательно выстроил прощальный монолог. Но Катя визгливо отругала его за воду на полу в ванной. Олег Трудович обиделся и решил, чтобы снова собраться с духом, поменять воду в аквариуме, чего давно уже не делал.